Павлик приехал, предварительно не позвонив. Татьяна испугалась. — Сыночек, что-то случилось дома с дедушкой? — Дома все в порядке. Дедушку видел на прошлой неделе, там без изменений. В телефоне батарейки сдохли. А Маришка не позвонила? Я просил ее. Забыла, наверное. Мам, у нас проблемы возникли. В окрестностях появилась банда, подростки. Несколько лет промышляли, грабя дачи зимой. Повзрослели, машину приобрели, красная Нива. Рэкетом занялись. Бригаду молдавских строителей, что работают в 20 километрах отсюда, пытались взять на испуг, но Павлик все проблемы с регистрацией уже давно уладил. Потом побили ребят от злости, у тех денег не было. Выпытали про дом в Смятинове, могут приехать. Поэтому маме надо собираться в Москву, он за ней приехал. Папа улетел в срочную командировку в Австрию. Когда вернется, служба безопасности его фирмы займется подонками. А сейчас, и папа согласен, ей нужно немедленно уехать. Татьяна не могла уехать. Борис не знает ни ее адреса, ни домашнего телефона. Они могут общаться только через этот дом. Как Дубровский с Машей посредством дупла. Сыночка, ты представляешь себе, что значит законсервировать эту громадину? Отключить все системы. Мы целый день провозимся, а потом 2 дня понадобится, чтобы запустить отопление и прогреть дом. И моя рассада. А сколько здесь ценных вещей? Верно, — стукнул себя Павлик по голове. Не сообразил. Нужно было привести охранника с оружием, чтобы он тут пожил. А оружие у меня есть. Двустволка и сирена. — Мама! — покачал укоризненно сын головой. — Ну что ж делать-то? — Нет, все равно поедем домой. Твое здоровье дороже этого барахла. Завтра, в пятницу, и на все выходные приедут тетя Лена и тетя Оля, — убеждала Татьяна. — Втроем мы уже справимся с подростками. Дылду вообще за двоих можно считать. И завтра я пришлю охранника. Лучше в воскресенье. Его привезет водитель, с которым ты вернешься. Посмотрим. Она ласково провела рукой по его голове. Он как в детстве. Была у него такая привычка. Потерся щекой о ее руку. Павлик плохо выглядел. Круги под глазами. Маленький мой, ты совсем вымотался. Мало спишь. Больше не получается. Ну вот что. — Ты остаешься здесь, — заявила Таня. — Отдохнешь, переночуешь. — Не могу, — вздохнул Павлик. — Надо в контору заехать. И дома ждут. — Подождут, — отрезала она. — Позвони, предупреди. А я сейчас баню затоплю, обед тебе вкусненький приготовлю. Хочешь картошку с грибами? Филе палтуса в кляре. Ну, закусочки разные. Испеку твой любимый пирог с яблоками. Сауна, обед, телевизор. И спать завалиться, — мечтательно произнес Павлик. Кайф. Ты это делаешь для моей безопасности, — заверила Таня. Мне страшно одной оставаться. Если ей страшно в пустом доме, то как она прожила здесь 2 с лишним года? У ворот просигналила машина. Татьяна вышла на крыльцо. Дылда, стоя у раскрытых дверей автомобиля, нездороваясь, прокричала. — Лохудра! С водителем договариваться на воскресенье, чтобы забрал нас? — Нет! Таня тоже кричала, хотя в деревенской тишине звук разносился отлично. — Нет! Приедет машина, вас заберут! — Приедет, приедет, приедет, приедет Борис! Позвонил и извиняющимся тоном попросил, а можно я завалюсь к тебе с друзьями? Решительно некуда их деть, а увидеться очень хочется. Господи, конечно, с друзьями, с родственниками, с детьми, всей семьей. Нет, с женой это уж слишком. Девочки чувствовали себя в доме по-свойски. От бани отказались, но потребовали немедленно еды, вкусной и много. Нет, сначала подарки. Они обменивались подарками, кроме дней рождения, на каждое 8 марта и Новый год. Татьяна получила от Ольги фирменный косметический набор. От Лены черепаховую заколку для волос. Ее платочки были оценены по достоинству. «Теперь есть что на пол случайно ронять», — сказала Дылда. «Да в них сморкаться обидно», — заметила Киргизуха. За обедом Дылда рассказывала о своем нынешнем гражданском муже 2 метра с кепкой. «Представляете, он пельмени не ест. Весь советский народ ест пельмени, а он не ест. Нет, вру, ест, но только ручной работы. Варит строго 5 минут, откидывает на дуршлаг, на горячую сковородку, где уже шипит поджаренный до золотистого цвета лук, вываливаем пельмени, заливаем майонезом. Мы употребляем только тот, что без холестерина. Естественно, сыплем натертый сыр и запекаем в духовке. Девочки, у него 3 ножниц, большие, средние и маленькие, висят на крючочке и в обязательной последовательности большие, средние, маленькие. А если наоборот, мы уже недовольны, у нас уже лобик хмурится». «Любовь к порядку — замечательное качество», — сказала Таня. «Ты не понимаешь!» — воскликнула Ольга. Она готовила почву для скорого разрыва. «Порядок и свод правил для каждого сантиметра жизненного пространства — это клиника, паранойя. И кроме того, он с Джексоном гулять, видите ли, стесняется». «А кто это Джексон?» — спросила Таня. «Внучек мой. Такой хорошенький негритосик, отбеленный, как Майкл Джексон. Вот ты мне, лохуд, расскажи, каковы, на твой взгляд, признаки настоящего мужчины?» «Внутренняя сила и достоинство, чувство юмора и душевная щедрость. А рост не имеет никакого значения». «Это для вас, маломерок, не имеет значения», — отмахнулась Дылда. «По-моему, настоящий мужчина не будет складывать в тюбики от лекарства шурупчики по размерам. Аптека слесаря-параноика. Киргизуха, ну что ты молчишь?» Лена обладала способностью проспать весь разговор, а потом после тычка в бок изречь фразу, близкую к гениальной. Вот так и теперь случилось. «А почему настоящий мужчина должен иметь признаки?» Она пожала плечами. «Разве это болезнь?» «Молодец!» — рассмеялась Таня. «Кстати, я забыла вам сказать, что жду в гости мужчин, уж не знаю, настоящих ли». «Я без макияжа!» — возмутилась Дылда. «А можно я халат не буду снимать?» — попросила Киргизуха. Что она натворила, Татьяна поняла только, когда прибыли Борис и его друзья. Они весело знакомились, вручили ей громадный букет роз, вносили в дом пакеты с продуктами и сумки с вещами, а у нее в голове стучала мысль. 3 разведенные женщины и 3 женатых мужчин. Конечно, женатых, все порядочные женаты. И под одной крышей, в ее доме. Это даже не двусмысленность. Это запланированный разврат. Ею запланированный. А Олег, как на грех, попадает в Ольгины размеры. У Сергея лицо мальчика, старого мальчика в глубоких морщинах. Глаза с прищуром, в них болезненный блеск. А тут вам и перина. Пожалуйте. Татьяна улучила минуту и оттащила Бориса в коридор. «Я не хотела. Мне ужасно неловко», — оправдывалась она. «Я девочек раньше пригласила». Борис решил, что она увела его целоваться, и с удовольствием принялся за это занятие. «Подожди», — отстранилась Таня. «Что мы будем делать?» «С чем? С гостями? А какие с ними проблемы?» «Ты что, не понимаешь? В доме три одинокие женщины, ну, пусть две, и три женатых, пусть два мужчины. Ну и что? Не притворяйся. Я не потерплю здесь борделя. Таня, — обиделся Борис, — я тебе ручаюсь за своих друзей. Они не... Но я тебе не ручаюсь за своих подруг, — воскликнула она. Да? — хохотнул Борис. Говоришь, самые близкие твои подруги? Да. Но они... Ой, это долго объяснять. Танюш, все совершеннолетние, взрослые люди, в меру культурные и интеллигентные. Они сами разберутся. Все будет в порядке. Ты думаешь? Уверен. Слушай, а давай с ними проведем эксперимент. Бросим их, а сами закроемся в твоей спальне. Ты с ума сошел? Хотя это был... лучший вариант. Им когда-нибудь удастся остаться вдвоем, без посторонних.